и форма верная. Камни отполированы и сверкают, как стеклянные шарики, не сплющены, как монета, что означало бы, что их промывало только в одном направлении. Круглые камни означают зону действия волн, ловушку для алмазов. Это сокровищница, спорю на что угодно. Из 37 миль береговой линии Джонни выбрал участок в 200 ярдов длиной и попал точно. Но это был не просто удачный выбор. Он основывался на тщательном изучении конфигурации берега и аэрофотографии прилегающих районов моря, отражающих направление движения волн, на анализах берегового песка и, наконец, на том неуловимом чутье, которое есть у каждого подлинного охотника за алмазами. Снова садясь в Лендровер, Джонни Ленс был крайне доволен собой. Погрузчики вычерпали все без остатка, обнажив скалу. Закончив работу, они выбрались из ямы и стояли, фыркая выхлопами, словно отдуваясь рядом с огромной кучей гравия. «На дно!» — крикнул Джонни, и терпеливая армия негров племени Овамбо, сидевших на корточках на берегу, устремились в яму. Они должны очистить дно ямы, потому что многие алмазы просочились сквозь гравий и застряли в щелях и шероховатостях скалы на дне. Настроение моря изменилось. Рассерженное грубым насилием над берегом, оно с шумом и свистом обрушивалось на песчаную дамбу. Прилив усиливался, и бульдозерам пришлось удвоить старания, чтобы поддерживать песчаную стену. В яме лихорадочно работали Овамбо, лишь изредка бросая опасливые взгляды на песчаную стену, отделявшую их от Атлантического океана. Джонни снова ощутил напряжение. Если убрать их из ямы слишком рано, там останутся алмазы. Если не убрать вовремя, можно потерять машины и людей. Он проделал все точно в самый последний миг. Вывел рабочих, когда море уже начало переливаться через стену и подмывать ее основание. Потом пришла очередь бульдозеров. 10 из них сразу устремились вперед, а один двигался сзади медленно, расплескивая лужи на дне ямы. Море прорвалось одновременно в двух местах и, кипя, устремилось в яму. Бульдозерист увидел это. Секунду он колебался, а затем, утратив присутствие духа, выпрыгнул из машины, оставив ее морю. Он побежал перед волной, направляясь к ближайшей стене ямы. «Сволочь!» — выругался Джонни, глядя, как бульдозерист вылезает из ямы. Он мог бы выбраться с машиной. Но сердился он и на себя. Он слишком промедлил с приказом уходить, и теперь приходится жертвовать морю машину стоимостью в 20 000 фунтов. Ленс резко включил двигатель и погнал Лендровер в яму. Машина перепрыгнула через край, упала на 15 футов, ударившись о дно, но песок смягчил удар, и Лендровер покатил вперед навстречу волне. Волна обрушилась на капот, разворачивая машину, но Джонни удержал ее носом вперед и продолжал двигаться к застрявшему бульдозеру. Двигатель Лендровера был загерметизирован как раз для таких случаев, и теперь машина продвигалась вперед, разбрасывая струи воды, но скорость все время уменьшалась, слой воды становился больше. Неожиданно вся песчаная дамба обрушилась под напором побелевшей воды, и Атлантический океан вступил в свои права. Высокая волна пронеслась по яме, ударила Лендровер, приподняв его, выбросив Джонни в торжествующий поток —